«Я оно уселось за пустым столом», — кивнула стюарду. Тот указал на часы, оперлось плечом на раму окна. Утреннее солнце стекало из-за спины теплыми волнами прямиком над зелеными равнинами, более обширными, чем небесные просторы. Богданович остался позади, до Тюмени экспресс должен добраться до полудня. Машинист старался нагнать опоздание. Зазвенели металлические оковки двери вагона ресторана. Глянула панна Муклиновичевна. Та заговорщически улыбнулась. Видимо, она услышала из своего купе шаги и скрежет замка. От нее не скроешься. Незаметно позевывая, она мигала на солнце, которое заливало пустой вагон-ресторан. Она присела за стол очень естественно. Я оно поцеловала ей руку. «Где же ваша уважаемая тетушка?» «Тетя неважно себя чувствует». «О, надеюсь, ничего серьезного». Девушка продолжала улыбаться. Эта улыбка помнилась. Чертики в глазах, чертик в уголке рта. Очень старательно она выгладила салфетку. Злое предчувствие нарастало внутри, словно пузырь гнилостных газов. Она сплела пальцы корзинкой. «На рассвете я встретила госпожу Блюкфельд. Даже не стану и спрашивать. Вы не цените, пан Бенедикт. Али Бабе были нужны 40 разбойников. Смилуйтесь. А я вам хотела помочь, чтобы вы, бедненький, в своем одиночестве не сгорели. И перед князем храбрости добавить. Ведь как же вы всех нас обманули? Ладно, спрошу. И что эта ужасная женщина снова нарассказывала? Вы уже были графом». Панна Елена считала на худеньких пальчиках, графом, салонным мошенником, а теперь оказываетесь ночным авантюристом, кровавым грубияном. Так кто же вы на самом деле? Я оно закрыла глаза. Как вы уже говорили, каждым из них, на 1/10, всем вместе. Как это? А откуда можно подобные вещи знать? Слушаешь других людей, повторяешь, что о тебе говорят, или же слушаешь свои собственные мечтания и сны. Граф авантюрист, баламут. Пожалуйста, выбирайте, что захотите. Мы в поездке, друг друга не знаем. Так кто мешает поверить сплетням? Сплетням, пропела она. Сплетням, сплетням. Я оно приподняла левую бровь. Что? Сплетни фрау Блюкфельд не имеют с правдой ничего общего. При этом она обвинительно покачала указательным пальцем. Я знаю, знаю, пан Бенедикт, и не отпирайтесь. Вы с князем Блудским задумали всю эту интригу, в Екатеринбурге пролилась кровь. «Все это петербургские игры. Так, так, я оно размашисто перекрестилась. Как Господь Бог мне мил, панна Елена, позавчера, в субботу, я князя Блудского впервые в жизни увидел, в российской политике не разбираюсь совершенно, а к уличным авантюрам пригоден, как фрау Блюкфельд для балета. Вот, до сих пор еще руки трясутся. На нас напали какие-то подвыпившие бандиты, господин Фиссар может засвидетельствовать, местное жулье». Чудо еще, что люди князя были неподалеку, в противном случае, дальше я бы ехал уже в гробу. Ну, и чего вы строите такие глаза? Но ведь вы же лжете, пан Бенедикт. Восхищенно воскликнула панна Елена Муклиновичевна, и в этом своем возбуждении сложила пальцы, словно собиралась молиться. Вы же лжете. Я оно заскрежетало зубами. Да чтоб вас, начитались глупых романчиков и... Поезд не ехал. И что? Поезд не ехал. Она склонилась над столешницей, мраморно-белой рукой прижимая миниатюрное жабо к груди. Стоим на станции. Средина ночи, тишина, словно кто маком посеял. Она снизила голос до шепота. Я не спала. Слышала каждое слово. Да чем вы? Наша задача – защищать доктора Теслу и его аппаратуру. А боже, это может быть каждый из них. Я оно спрятала лицо в ладонях. Панна Муклиновичевна тихонько захихикала. С моей стороны ответом был только тихий стон. Спасите. Подать клубный завтрак, или господа сами выберут из меню. Пожалуйста, пожалуйста, улыбнулась Елена стюарду. На столе появился сервиз, отполированный самоварчик, кувшинчики с молоком, поднос с фруктами. Панна Елена, слегка нагнув головку и поглядывая из-под черных ресниц, начала играться райским яблочком. Я оно наблюдала за ней сквозь пальцы левой руки, на которой сейчас лежала тяжесть непослушной головы. Девушка что-то напевала под носом, чертик искорка перескакивал из ее глаз в рубин на шее и назад. Высунув кончик языка, Елена положила розовое яблочко между самоваром и сахарницей, на линии, делящей стол на 8 человек поперек. Она ждала. Я оно выбрала из корзинки масляную булочку и поместила ее на таком же расстоянии с противоположной стороны самовара. Панна Елена прижала тыльную сторону ладони к алым губам. Чуточку подумав, Она передвинула соседний набор посуды, открывая белую равнину скатерти на своем левом фланге. Ответом стала полная перегруппировка столового серебра. Панна Елена, прелестно прижав ямочку на щеке, установила графин с водой в самой середине полосы солнечных лучей, укладывая на свою часть стола сине-зеленые радуги. Я оно дернула себя за ус, куснула палец. Солонка, вся надежда на солонку. Правила игры нам неизвестны, но, тем не менее, мы играем. Я оно с нескрываемой подозрительностью глядела на панну Елену. Был ли это всего лишь очередной рефлекс чрезвычайно энергичной девчонки, или же она прекрасно знала, что делает? Быть может, не только извлеченный из жизни эпизод, несколькодневная поездка по Транссибу, время вне времени, но и всю свою жизнь разыгрывает она таким же образом. Не знает правил игры, но, тем не менее, играет. Так будет достигнута мудрость, которой не достигнешь никаким иным путем. Рождаемся, неизвестно зачем. Подрастаем, непонятно, ради чего. Живем, неизвестно, ради чего. Умираем, и все равно, не знаем. У шахмат имеются правила, у зимухи, свои, даже придворные интриги руководствуются собственными принципами, а каковы правила жизни? Кто в ней выигрывает, кто проигрывает, каковы критерии победы и поражения? Нож служит для того, чтобы резать, часы, чтобы отмерять время, поезд, для перевозки товаров и пассажиров, а для чего служит человек? Он не знает правил игры, но, тем не менее, играет. Все остальные игры по отношению к этой представляют собой ребяческие упрощения на грани мошенничества, оглупляющие тренировки механической работоспособности мозга. А эта игра – истинная. Ее правила и цели остаются неизвестными, выводы о них можно делать только из самого хода игры. Только так они проявляются, в наших собственных ходах. Судей здесь нет. Проигрываешь, выигрываешь, но почему, и откуда такая уверенность? Невозможно выразить в любом межчеловеческом языке. Солянка ставит шах горчице. Правила игры не знаем, но, тем не менее, играем. Она победила, развернув ложечку на скатерти на 90 градусов. Комбинация из трех фарфоровых стаканчиков парализовала масленицу. Под хлебницей пали стаканы и рюмки. Смелую атаку вазочки с букетиком свежих цветов остановили броненосцы металлических тарелок. Нож затонул в болотистом варенье. Солнце падало на салфетки. Тень солонки указывала на левый угол стола, тарелки с копченостями на помощь не приходили, хлеб был белым, с плотной текстурой, оставалось сдать салат. Триумф панна Елена приняла молча, когда ела, не разговаривала, спокойно допила травяной чай, осушила губы салфеткой, ни разу не отвела она взгляд, ее улыбка питалась освещавшим ее солнцем, это был истинный перпетуум мобили 79, вечный двигатель, лад, радость в ответ на огорчение, радость в ответ на безразличие, так что невозможно было оставаться безразличным. Свой пальчик она поднимала и опускала в такт музыки поезда, тук-тук-тук-тук, так что я оно подсознательно начало постукивать костяшками пальцев контрапунктом к ее ритму. Она же лишь улыбнулась шире, поскольку это было продолжение той же самой игры. Теперь это было понятно, начиная с первой, случайной встречи, с короткого взгляда той ночью, когда охранники проверяли в коридоре документы пассажиров, понимала ли она это, вряд ли, правил игры не знает, а куда там, благодарю, я оно поднялось, стюард отодвинул ее стул, я оно открыла дверь, в проходе она внезапно остановилась, значит, начинаем, следствие, глухо повторила я оно, я составила список, если не считать детей и пассажиров, которые подсели уже после Москвы, у нас 45 подозреваемых. Вы составили список, это же естественно. Нам известно, что одна из особ, едущих в классе люкс, является убийцей. Вопрос, кто? Эта особа никого еще не убила, а тем сложнее загадка. Вы должны мне все подробно рассказать. Доктор Тесла, это тот высокий старик, с которым вы разговаривали вчера после карт, правда? А та блондиночка, с которой я вас видела на вечернем постое? Панна начиталась шестикопеечных Шерлоков Холмсов и приключений полицейских агентов. Ради большего эффекта, панна Елена хотела подбочениться, но коридорчик был для этого слишком тесен. Поэтому она удовлетворилась тем, что сложила руки на лифе. А что пан Бенедикт имеет против Шерлока Холмса? Кроме того, что он не настоящий детектив, решающий загадки ненастоящих преступлений. Ничего, тихо. Проводник поклонился и подошел ближе, вопросительно глянул на девушку, я оно махнула рукой, тот наклонился, чуть ли не прижимая губ к уху, Горячее дыхание ошпарило ушную раковину. «Ваше благородие хотело знать про того парня из купейного», — понизил он голос. «Я оно дрожащей рукой вытащила бумажник, выловила банкнот. Зовут его Мефодий Карпович Пилка», — четко произнес проводник. «Место 7C в четвертом вагоне второго класса. Где высаживается? Место оплатил до Иркутска. Едет от Москвы, от Буя, ваше благородие». «Я оно глянула на Елену. Та делала вид, будто не подслушивает». Только притворство ей не удавалось. Повернув голову в другую сторону, она отклонилась к проводнику. Стук колес и шум мчащегося состава весьма затрудняли подслушивание, тем более, здесь, у перехода между вагонами. «Хотите найти убийцу?» — шепнула ей я оно по-польски. «А может, для начала, молодца, который вчера разбил человеку голову, словно гнилую тыкву?» Та лишь раскрыла глаза еще шире, но тут же вернулась улыбка. Елена крепко оперлась на поданную руку, подняла подбородок. «Не опасайтесь, пан Бенедикт, я пана Бенедикта смогу защитить». Проводник вел. Тем не менее, теснота вагона весьма затрудняла общепринятые жесты, общепринятые, то есть такие, когда человек приближается к человеку, совершенно к нему не приближаясь. В коридорчике с другой стороны вагона ресторана я оно зашипело от боли, и Елене пришлось отпустить руку. «С вами что-то случилось?» Я сразу не спросила. «Прошу прощения, тот человек вчера ночью тоже беспокоился. Вас избили?» «Нет». А рука? За вагоном-рестораном проводник открыл двери в служебные помещения. Я оно пропустила панну Муклиновичевну вперед. Она глянула через плечо. «Я еще за столом заметила, у вас дрожала ладонь. И, видимо, посчитали, будто это от нервов. Она болит? Что произошло?» «Замерз. Но если вы что-нибудь себе отморозили, вам никогда не доводилось терять чувствительности в конечности, когда кровообращение в руке или ноге прекращается, вы прикасаетесь к коже, но впечатления прикосновения нет, совершенно чужая плоть, и вы уже не имеете над ним власти, это уже совершенно мертвый балласт, а потом внезапно туда возвращается тепло, возвращаются чувствительности свежая кровь, и все колит, свербит, чешется и болит, ведь болит». «Правда, а теперь умножьте все это раз в 1000, как будто кто-то влил в жилы горячую кислоту. Сам лед не приносит боли, больно выходить из льда». Елена приостановилась, внимательно тянула, снова те же всепожирающие глаза и головка, склоненная к собеседнику, как удается только лишь Мадима и Селли Муклиновичевне. «Теперь вы говорите о теле, а о чем еще? Какой же это мороз должен был быть в Екатеринбурге, чтобы так человека заморозить? Там был люд, и мартыновцы. Слышали когда-нибудь про мартыновцев? Санаторий профессора Крыспина, якобы, построен на месте сожженной пустыни святого самозаморозившегося. Ну да, панна Елена наверняка что-то о нем читала. Теперь узнаете так. Мефодий Карпович носит медальон со святым во льду. Ну что же, идите, праведник ждет». В коридорах купейных вагонов царило более активное движение, почти все отделения оставались открытыми. Оттуда доносились отзвуки разговоров, запахи наскоро приготавливаемой еды, стекло стучало о стекло, кто-то пел, еще кто-то храпел. Своя жизнь шла и в коридоре, перед туалетом стояла очередь, у приоткрытого окна стояли мужчины и курили. Маленькая девочка бегала вдоль вагона, заглядывая по очереди во все двери, наверняка играясь с кем-то в прятки. Мы попали в другой мир, это был совершенно другой поезд, разница в классе, то есть в деньгах, сама по себе ничего не решала. Я оно поняла это только через какое-то время, проходя уже в следующий вагон. Так вот, здесь ехали исключительно русские. Пассажиры класса люкс, даже если по рождению были подданными царя, не разделяли обычаев народа империи, они уже совершенно отклеились от простых людей. Европейский этикет, петербургская мода, взвешенные беседы по-немецки, по-французски дистанцированность и закрытость. Все они искусственные, естественным же является именно этот дух общности, извечная память общины. Достаточно пары дней, что совершенно инстинктивно между попутчиками образовались очень сильные и откровенные связи, традиции которых уходят к земле. Мефодия, это правда, должно быть уже встал. Федор Ильич, вы малого сегодня видели, а разве он не поднялся еще до рассвета? Ага, перед Богдановичем, точно. Тут подсаживались рядом и шумели ужасно, так мы все и проснулись. Кто-то заглянул к парню, они поговорили, вышли. На стоянках ватер-клозет, прошу прощения, дамочка, закрывают, так они, видно, покурить пошли. А кто это был, вы, случаем, не знаете. Так мы же спали. так, глаз откроешь, ругнешь одного другого, чтобы спать не мешал. Они и пошли. Тогда мы бы его в коридоре встретили. А может, сидит в каком-нибудь из закрытых купе. Я оно кивнула проводнику. Будьте добры, пройдитесь-ка и проверьте. Тот вздохнул, пошел по вагону. А чего вы от парня хотите? Обеспокоился Федор Ильич. Да ничего, просто поговорить. Он тук спит, да, но, оно, поговорить и поговорить можно. Тут с самой Москвы тайные жандармы ходили. Нет, что вы, рассмеялась я оно. Это не те разговоры. Где его одеяло? Федор пожал плечами. Нам отдал. Говорит, ему без надобности, так жарко. А сами вы откуда? Из Литвы? Моя покойная сестра Евдокия, земля ей пухом, жила в Вильно до 912-го. Может, бывали когда в трактире Любина? Нет. Вернулся проводник. Нету. Теперь он сам был обеспокоен. Мог выйти в Богдановиче и оставить все свои вещи. Панна Елена сделала таинственную мину. Загадка исчезнувшего пассажира, шепнула она. Появился проводник этого вагона. Дело в том, что начала создаваться толкучка, затор в коридоре, в таком замкнутом обществе любая помеха для естественного ритма вырастает до размеров сенсаций. Давайте, лучше, пройдем в служебное. Проводники показали дорогу. Местный сразу же закрыл дверь и засуетился у самовара. Гостей принято угощать, это ничего, что они только-только с завтрака. Служака постарше расстегнул украшенный галунами мундир. Брюхо тут же вывалилось над широким поясом, он уселся возле окна, дернув себя за бороду, он покачал головой, ну что это благородные господа подумали, в нашем поезде такие вещи не случаются, за каждого пассажира в ответе, каждого пассажира считаем, видимо, выскочил втихаря на стоянке, а в срок вернуться не успел, с пассажирами первого класса никогда такого не случилось, и случиться права не имеет, заверяю вашу милость. При этом он прижимал руку к сердцу, звали его Сергеем, а местного проводника он называл Ника. Один более растерян, второй больше злился, но оба чувствовали себя не в своей тарелке. Я оно приглядывалось к игре Елены Муклиновичевны. Сейчас она всего лишь повернула стакан в ладони, едва наклонилась над эбонитовой столешницей, где лежали подробные расписания поездки и вагонные распределители. Всего лишь действий, что пошевелить головкой в полосе солнечного света, прищурить глазки, чтобы не било сияние. Что делать? Снова капитулировать? Ха, я оно уже капитулировала, не отправив ее после первых же слов проводника Сергея про Мефодия. Так вы говорите, взяла слово Елена, что этот пилка принимал участие в екатеринбургской авантюре, что он был от святого Мартына. Вскоре после того, как мы отъезжаем от Екатеринбурга, кто-то приходит в отделение пилки, выманивает его, и больше пилку никто не видит. Проводники могут присягнуть, так или иначе, но нигде в вагонах второго класса нашего Мефодия пилки нет. Он мог сойти и опоздать к отъезду, как говорит Сергей. Наверняка ведь сошел, или выскочил, или же его выкинули. Такое тоже возможно, или же, выбросили его труп, или, согласилась я оно. Девушка смочила губы в горячем чае, я оно потянулась за сахаром. Поезд трясся, серые кристаллики рассыпались на черной глади, сухой снежок. Служебное купе было небольшим, чем купе в люксе, 4 человека, уже было много, а поскольку окно оставалось закрытым, если бы оно было открыто, то во время езды невозможно было бы разговаривать, и через стекло степное солнце нагревало все внутри словно оранжерею ботанического сада, да и самовар добавлял тепла, нагревало вспотевшее мощное тело Сергея. Очень скоро тут воцарилась типичная для купейных вагонов духота, жирная влага выступила на коже, потекла по горлу. Вернулись воспоминания про дом Бернатовой, я оно сглотнула слюну, уже густую, уже липкую. Горячий чай нужен был за тем, чтобы еще сильнее поднять температуру тела. Подумалось, что эти в вагонах третьего, четвертого классов, чуть ли не для перевозки скота, они едут в состоянии уже полной скученности, не человек и человек, но коллектив и коллектив, крупные блоки мускулистого тела империи, многоголовые, многорукие, многоязычные, но в них обращаются одна кровь, одна слюна, один пот. А пан Бенедикт этого пилку знает, откуда? Я оно пожало плечами, не знаю. Вчера увидел его, как убивал, попросил его здесь найти, может чего бы и объяснил, но, видно, ничего уже и не объяснит. Интересно, что он вообще выехал из Екатеринбурга. Кто же там был? Вы все также будете утверждать, что случайные бандиты, мартыновцы. Ага, у нее загорелись глаза. Все больше она становилась похожа на ребенка, которого застают врасплох очередные подарки. Наибольшая радость и возбуждение до того, как оно потянет за первую ленточку, до того, как разорвет бумагу. До тех пор, пока она тщательно упакована и плотно замкнута, тайно запирает дух в груди. В ней заключены все расчудесные возможности. А криминальные загадки не для того, чтобы их решать. Решенные, они становятся бесполезными. Тамошние мартыновцы напали на вас и на господина Фессара, и, в свою очередь, мартыновец Пилка встал на вашу защиту. Так, сделала она очередной глоток чая. Что-то мне это больше напоминает религиозное дело, видно, наступили вы им на мозоль. Ба, да я про Мартына вообще услышал только-только. Наверняка, какая-то схизма в секте, или другая какая свара под иконами. Вот тогда, и вправду, между братьями самые страшные жестокости, тут уже никакой жалости. Только ведь вы мне все равно не верите, я же в заговоре с князем и, наверняка, с самим царем. Черт бы их побрал. И вообще, кто он такой, этот Мартын? Проводники прислушивались к нашей беседе, которую мы вели на польском языке, услышав имя Мартына, обменялись взглядами. Сергей засопел, достал из кармана своего мундира фляжку, заправил свой черный чай. Отхлебнув, еще раз засопел. Мартын, эх, Мартын, он перекрестился. Знаком он нам, господин хороший, ездит тут такие, так что знаем. Да и кто же знал бы их лучше, чем привратники Сибири. Проводники Транссибирского экспресса, любое паломничество почитателей Мартына начинается с Транссиба. Хочешь не хочешь, веришь или не веришь, это дьяконы этой церкви. Буркнув, чтобы Ника пригасил посвистывающий самовар, Сергей начал свой рассказ, быстро переходя в тонны мелодию придворной сказки. Чужой голос, чужие слова, из уст Герольда Фльдана и меньшего калибра. Так вот, был в Якутском краю Авагенский монастырь, со времен раскола и реформ патриарха Никона, окутанный злой славой рассадника религиозных ренегатов и общепенцев, где собирались старообрядцы и различные сектанты. Якобы, именно там готовили укрытие для ссыльного протопопа Аввакума. Но Аввакума приговорили к сожжению живьем после жесточайших пыток. Тогда многие гибли в огне, причем, по своей воле. Собирались семьями, с бабами и чадами, со своими священными книгами, и закрывались в церквях, а под церкви подкладывали огонь. Сгорали самосжигатели целыми общинами. Бывали годы, когда с дымом на небо уходило по 30 тысяч староверов. Аввакум приветствовал такие самосожжения, бегство от мира вместе с церковью, уже полностью антихристом захваченными, проповедовал очищение в огне. А отчего же раскол этот произошел? А, милостивый сударь, это Никон ведь разрешил во время службы церковной проповеди крестные ходы против солнца, трехкратную аллилую, крест с двумя перекладинами, и еще поменял так, что теперь креститься можно было тремя перстами, вместо двух, вот, тремя пальцами. И за это сжигали, ваше благородие очень легко к вопросам веры относится, возмутился Сергей. Да как бы я посмел, только мне кажется, что эта разница слишком уж мелкая, чтобы ради нее жизнь терять. И действительно ли обрядная внешность принадлежит истинам веры, ведь суть веры не в том, вы же это прекрасно понимаете. В латинских ересях оно наверняка значения не имеет, буркнул Ника, раз и так крестится, как попало, так почему бы и не фигой трехпалой, той самой печатью антихристовой, под которой разум затемняется и перестает отличать добро от зла, вещь истинную от фальшивой. Но в истинной вере двух правд быть не может. Если, согласно правде Божьей, есть двоеперстие, то никак не троеперстие, а если троеперстие, то уже не двоеперстие. В том ужас, что Никон допустил и то, и другое. А как только позволишь споры про Бога, то отринешь от Бога. Изменишь одну букву слова Божьего, так убьешь слово Божье. Поднимешь руку в голосовании за или против Бога, уже от Бога отречешься. Правду можно только верно повторять. Ложь потому и узнать можно, что ложь меняется, что ее больше, чем одна правда. Опять же, близился год Антихриста, 1666. Появлялись пророки и другие самозванцы. За Саббатеем Цви, как только он объявил себя мессией избранного народа, пошли почти что все евреи. Время было апокалиптическое и, беря пример Савагенского монастыря, начали готовить монастырь на Соловецких островах в качестве убежища, где могли найти безопасное укрытие все преследуемые, противники самого Никона и его реформ. Сибирь тоже давала убежище, но тут взялись за них власти, и пошел указ, чтобы раздавить все эти еретические гнезда. В первую очередь ударили в Вавагенский монастырь, его разрушили. Большая часть монахов ушла, попрятались по пустыням, по хуторам и горным пещерам, в диких местах. Проходит один век, другой, а тук ничего не меняется. Так появился невидимый сибирский монастырь, растянувшийся на тысячи верст. Приезжали к ним сторонники, как-то находили, с другого конца света приезжали, или же те же самые сибиряки, староверы, сосланные царем, поповцы и беспоповцы, ученики, последователи. Потом вывозили в широкий свет письма, но чаще всего уже оставались, вросли в здешнюю землю. Одни вымирали, другие, но приходили следующие сектанты, и так они обменивались, поколениями, ересями. Там можно найти и бессмертников, и добролюбовцев, евангелистов, жидовствующих, хлыстов и скопцов, шалопутов, капитоновцев, воздыхателей, скрытников, перфиловцев, немаликов, новых стрегольников, федосеевцев, мельхизедеков и бабушкинцев, пастуховцев и любушкинцев, акулиновцев и степанцевцев, бродячих бегунов, явных, скрытых и вдвойне скрытых, молокан, духоборов, штундистов, наверняка, и толстовцев, целые деревни и общины сектантов и наверцев, все за пределами царских карт и реестров, вне закона и времени, отрезанные от света, так что не найти их. Сибирь всем дает укрытие. Мартын – это из пустыни Мартына, неизвестно, какой там по счету, начиная с учителя. Знаем только, что имя взялось от Марциона Синопского, что одним из первых еретиков был, лет через 100 после Христа, и такой был заядлый и закоренелый, что его отец родной, епископ Понтийский, от церкви отлучил. А Марцион этот, вместе с людьми своими, которых марцианитами называли, такую вот ересь провозглашал. Бог Ветхого Завета – это не Бог Христа, но истинная причина человеческого греха и страдания. Мы живем в мире злого Создателя, а познание вместе с искуплением должны прийти не от мира сего, от нового Бога. И что только Евангелие апостола Луки истинное, да и то, не все, ну и пара посланий Павла апостола. Те, что тут ездит, рассказывают еще, что Марцион свой Новый Завет сложил, и не было другого христианского писания, только после того, как против Марционового выступили, чтобы отрицать правду Марциона Синопского, появилась наша Библия. Вот что рассказывают. Так вот, когда лед добрался до него, Мартын увидел в морозниках ту самую ожидаемую силу не от мира сего и откровение Бога, что изменит лицо земли зла. Первые мартыновцы, что шли в ледяные туманы, в соплицовый клютом, вовсе не шли на самозамораживание, но для того, чтобы познать откровение, и некоторые ведь возвращались и рассказывали всякие чудеса, а Мартын записывал свои пророчества зимы. В 1920-м он исчез, во всяком случае, такая весть разошлась по империи. Остались письма, традиции и последователи, которых становится все больше, по мере того, как лед продвигается через Азию и Европу, и все новые и новые секты в мороз входят, пока тут, в лете, не произошло такое смешение, что ни мы, ни они сами уже не могут согласиться с тем, кто является истинным сыном Мартына, кто верно его слово гласит, а кто искажает веру и перевирает смысл пророчеств. И среди них есть даже такие, что, в конце концов, усмотрели в лютах Антихриста, а уже среди них имеются такие, что желают его огнем прогнать, но и такие, что приветствуют его с охотой, ожидая смерти и конца света во льду. А есть и такие, которым сокровища зимы извещают наступление золотого века. Есть и такие, что во льду видят обещание вечной жизни, так что едут туда, в свою святую землю на обряд самозаморожения, покупают билет на Транссиб в одну сторону для целых семей. Видели мы таких, в Сибири уже остаются навечно в хрустальных глыбах, в ледовых саркофагах, так, а не знаете, случаем, зачем ехал туда Мефодий Пилка? Сергей глянул на Ника, тот поднял обе руки, как бы сдаваясь. Даже если и Мартыновец он, то нам не говорил, ваше благородие, следовало бы обыскать его вещи. Но кто же мог зайти к нему ночью? Спросила я оно, не видели, как и с кем он разговаривал? С вами когда разговаривал, сказал Сергей, так он ничего не говорил, будто бы собирается раньше вставать, если бы вы засвидетельствовали, господин, нет, эх, кто-то постучал в дверь, Ника извинился и вышел в коридор, оттуда сразу же донеслись отзвуки ссоры, два подпивших пассажира обвиняли друг друга в каком-то не слишком понятном оскорблении, Сергей в очередной раз глубоко вздохнул, застегнул мундир, буркнул, мне тоже работать пора, и, поклонившись, неуклюже протиснулся в двери мимо второго проводника и горлопанов. Двери за них громко захлопнулись. Экспресс как раз карабкался на подъем. Загрохотало содержимое шкафчиков в служебном купе. Недопитый чай Сергея съехал по столу. Оно успело подхватить его в самый последний момент. Панна Елена громко стукнула своим стаканом о стол. «Если бы не то, что я сама вас слышала», — заявила она, — «пан Бенедикт был бы первым в моем списке подозреваемых». «Это в чем? Будто бы я ночью прокрался в купейные и выбросил пилку из поезда? Нет, это просто ужасно. Вы все врете и врете». Она покачивала головой. Серебряные шпильки поблескивали между локонами цвета вороного крыла. «Как это вы все так безошибочно узнаете?» «А так и узнаю. Вот сейчас вы скажете, что никогда перед тем пилку не видели и не говорили с ним. Так, могу повторить. Можете верить, кому захотите, или мне, или Сергею. И каким же образом из этой веры или неверия проявится правда?» Елена наморщила брови. «Так все же, вы с ним говорили или нет?» Оно пожало плечами, помешало чай, выглянуло через покрытое паром стекло. Мадима и Селли Холмс начинает замечать разницу между следствием книжным и следствием реальным. «Помните, что я говорил вам про двухзначную и трехзначную логику. Криминальные истории, те самые, записанные, книжные, они всегда разыгрываются в соответствии с логикой Аристотеля, всегда в мире исключенного третьего и закона непротиворечивости. В такой-то и такой-то час убийца находился там-то и там-то, другой подозреваемый, тут а свидетель, там алиби, вот такое, а правда, таковая, а что не сходится, то ложь, память же всегда правдива и прошлое, как зеркало». В самом конце детектив описывает, что в нем увидел. «Это машина, это шахматы. Поскольку сейчас мы видим такую расстановку элементов, то, зная управляющие ними законы, можем воспроизвести любое их прошлое состояние, точно так же, как воспроизводит назад во времени ходы на шахматной доске, как перекручивают назад стрелки часов, как перекручивают назад точный механизм, как рассчитывают орбиты небесных тел. И недостаточно того, что эта механика преступления позволяет угадать картину минувших событий, но все еще и соглашаются с этой картиной. Даже убийца. Нет никаких провалов, неясных мест, где раздваиваются перспективы и размываются виды. Этот помнит то, другой, другое. Нет никаких несоответствующих мелочей, а прежде всего, нет того широкого поля неуверенности, всех этих может быть, приблизительно, либо, постольку, поскольку. А ведь они, столько раз перемноженные сами на себя в ходе следствия, должны до остатка растворить всякую конкретность на картине прошлого, точно так же, как под полученным солнцем тают построенные детьми ледяные замки и снеговики. Зато в детективах свидетели обязательно глядят на циферблат в момент перед ключевым событием, чтобы безошибочно запомнить минуту. Сами же часы никогда не спешат или запаздывают. А свидетель, когда лжет, прекрасно знает, что лжет, когда же говорит правду, то знает, что говорит правду. Преступник же планирует свои гадкие поступки словно бильярдные карамболи. Если угол подходящий и сила удара хорошая, то в самом конце шары будут стоять так-то и так-то. И это ему удается. И они стоят. И только лишь благодаря этому, умный и все понимающий детектив, всего лишь глянув на шары, может проследить их перемещение назад во времени и указать на начало карамболя и руку виновного. Все это абстрактные логические игры, которые не имеют с нашим миром ничего общего. Панна Муклиновичевна глядела на меня с растущим испугом. «Боже великий, вы его убили!» «Что?» – отшатнулся я. «Вы что, не слушали того, что я говорил?» «Слушала. Как вы все говорили, и говорили, и говорили. Раны Иисусовы, все говорили и говорили». Она заслонила ручкой рот. «Это вы убили его. Минуту назад вы сами представили мне алиби». «Ну и что? Тоже мне алиби. Я же вижу». Застонав от отчаяния, оно стукнулось головой о дверки служебного шкафчика, так что внутри что-то зловеще загрохотало. Елена вздернула подбородок. «Если не пилку, так кого-то другого. Но это висит на вашей совести. Может, в Екатеринбурге? Ну, признайтесь же, я никому не скажу, честное слово. Поздравляю. И вправду, ну кто устоит перед вашими дедукциями? Дрожите, преступники. Желаю успеха». Оно поднялось с места. Елена схватила за полу пиджака. «Прошу прощения, ну, пан Бенедикт, не злитесь». Она тоже отодвинула стакан и встала, инстинктивно выглаживая юбку и выравнивая рукава, расцветшие гипюровыми кружевами. «Я только хочу помочь, честное слово». В замешательстве она искала подходящих слов, откровенных, не слишком откровенных. Ни с того, ни с сего, вернулось воспоминание сконфуженной Кристин Филиппов. «Вот в чем разница», — подумала я, — «оно, это тень взрослости, именно тут проходит линия раздела». «Вы правы», — тихо сказала она, — «со мной всегда так, только что вычитаю, придумаю, что увижу в окно или что подслушаю. Ну, разрешите». Я до утра не могла заснуть. Девушка дрожащими пальцами потянулась в глубины рукава, под жемчужные шелка, и выловила смятый листок. Я записала их по фамилиям и по занимаемым местам, поскольку госпожа Блюкфельд всех не знает. 45 подозреваемых из первого класса, один из них и должен быть тем человеком, кто покушается на доктора Теслу, на вас. И вот, достаточно будет вычеркивать, пока возьмите, пожалуйста. Я оно взяло ее ладонь, птичье запястье, хрупкая веточка кости, и прижала ее к губам, несколько неуклюже, боком, та сопротивлялась, придержала эту холодную ручку возле губ еще мгновение, и еще. Это ведь поездка, панна Елена, пока она длится, убийцей могу быть и я. И в этом тесном, душном, нагретом солнцем и человеческими телами помещении, где за дюжинами дверок добро проводников звонит и трещит в ритм железного барабана, тук-тук-тук-тук, а доносящийся из-за стен говор и утренние ссоры ни на секунду не позволяют забыть о близости десятков чужих людей, здесь и сейчас наступает это мгновение понимания, мгновение молчания, когда мысли и смысл протекают от человека к человеку неискаженные ограничениями межчеловеческого языка. Понимание, достигнутое в ходе неназванной игры, и только лишь потому, только из-за этого возможное, в игре без правил, ставок и цели. Поскольку же девушка отводит глаза в сторону, поднимает уголки губ, вторую руку машинально подводит к бархотке, отводит эту руку, вкладывает ее в желтый поток света, поворачивает, понятное дело, я оно глядит уже на эту вторую, ярко освещенную ладонь, а не на лицо панны, на ладонь, раненую птицу на солнце, берет и ее. Был ли это хороший, победный ход? Теперь можно прижать девушку, а можно и оттолкнуть, но не сильно, служебное купе тесное, она же поднимает взгляд, глядит без улыбки. Да, она понимает то, что не было сказано, пожатие запястья, дрожь пальцев, слова, значащие нечто иное, ничего не значащие. Пока длится поездка, я оно может быть и убийцей. Это видно в ее темных глазах, в пульсации голубых жилок под тонкой кожей. Она поняла, что конкретно, то, чего невозможно высказать. Ой-ой, прошу прощения, ваше благородие, сами видите, что у меня тут на голове. Нет, я не прогоняю, но дело служебное. Ну, раз служебное, я оно вышло в коридор. Пассажиры купейного вагона приглядывались из-под лобья, но и с любопытством, сбитые в самом конце вагона. Участники ссоры с багровыми лицами и остальные, развлекающиеся за их счет. Я оно потянуло панну Елену подальше от этого сборища. Ведь здесь повсюду кто-нибудь смотрит, кто-нибудь слушает. Панна Муклиновичевна оглянулась через плечо. Что у них там случилось? Наверняка кто-то у них ночью водку выпил, а виноватого нет, транссибирские гномики. Пошли. Где там этот ваш список? Та расправила листок на вагонном окне. Летнее солнце просвечивало бумагу и черные чернила. У нее был мелкий, регулярный почерк, буквочки низенькие, кругленькие, собранные в ровненьких рядочках. Вы говорите, уже кого-то уже вычеркнули. Кого же? Князя? Княгиню? Ведь женщин вы тоже учитывали, правда? Да. Можно вычеркнуть госпожу Филиппов, ту самую молодую спутницу доктора Теслы. Ах, да. 44. А тетка Урсула, а вы сами? Слушаю. А я? Что? Можете вы подтвердить, что это не я был выслан на погибель доктора Теслы? Но ведь вас тоже. Прекрасный способ, чтобы войти в доверие доктора, не правда ли? Мы уже говорили об этом. Министерство Зимы вас послало к отцу Лютовому, как я слышала. Министерство, но какая петербургская фракция? Ледники, оттепельники. Вы все смеетесь надо мной. Боже упаси. Теперь она глядела уже подозрительно, момент понимания давно прошел, снова текли слова, слова, слова. Вы хотите, чтобы я подозревала всех, даже вас, даже себя саму? Так мы никогда террориста не найдем. Я оно прошло в следующий вагон, придержав дверь перед девушкой. Она где-то поставила пятно на белой блузке, теперь машинально опирала материю, послюнив палец. Я оно подала ей платочек. Вот если бы я как раз убивал доктора на ваших глазах, тогда вы могли бы утверждать, это он. Зато в прошлом, в будущем, столько же убийц, сколько и возможностей. Но ведь дело заключается в том, чтобы схватить его до того, как он успеет убить. То есть мы должны выследить, что, вероятность, спасибо, вернула она платок. Я уже понятия не имею, как с вами разговаривать. Ведь это ваша головная боль, а не моя. А вы все крутите и крутите. Один из них, махнула Елена листком, является человеком ледников, и он прекрасно знает, зачем он едет в Иркутск, и что он должен сделать. Вовсе даже наоборот. Мы имеем 47 наполовину убийц. Щелкнула я оно пальцем по бумажке, из которых каждый является и не является ледняцким агентом, планирует и не планирует убийство, знает и не знает, что делает. Панна Елена стиснула губы. Вы расскажете мне все подробности, я порасспрошу обслугу, допрошу подозреваемых, сравню признания и дойду до истины. Вот как все это делается, сами увидите. Я оно усмехнулась, чтобы это было не слишком заметно. Наоборот, преступников не выявляют, их создают. Что вы будете делать? Нагромождать противоречия, пока не останется только одна непротиворечивая возможность. Так вы создадите в мире трехзначной логики двухзначного убийцу. Панна Елена была раздражена. А вот когда он даст вам кирпичом по этой слишком умной башке, то сколькозначная шишка вырастет, КХМ, так, все зависит от того, насколько глубоко мы к тому времени заедем в страну лютов. Они что там, заснули все? Я оно загрохотало кулаком в закрытые изнутри двери вагона обслуги. Наконец щелкнул замок, в щели показалось румяное лицо молодого стюарда. Вы нас помните, мы возвращаемся к себе, в свой вагон. Тот поклонился, отступил. Но панна Елена сразу же за порогом приостановилась, поскольку в голову ей пришла неожиданная мысль. Послушайте-ка, добрый человек, так как оно получается, выходит, что каждый может пройти вот так, между первым и вторым классом. Ну, нет, не может, запрещено, дамочка. Кому запрещено, нам или им? Ну, оно, вроде бы всем. Но раз господа настаивают, я оно показала из-за спины стюарда характерное движение пальцами. Деньги, деньги. Панна Елена скорчила кислую мину. А кто-нибудь из люкса сегодня ночью не просил? А, ночью, за Екатеринбургом. Я ночью спал, так что меня можете не спрашивать. Панна Елена постукивала каблучком по деревянному полу, не спуская взгляда со стюарда. Круглолицый татарин не знал, куда девать глаза, сложил руки за спину, сгорбился, шаркал ногами, и с каждой секундой лицо его становилось все краснее. Если бы с ним заговорил кто-то другой, а не молодая дама из первого класса, то с азиатской наглостью он стал бы все отрицать. Взгляды европейцев стекают с этих круглых, гладких лиц как с гуся вода, западный стыд никак не касается восточных людей. Я оно схватила девушку за плечо, потянула ее в сторону вагона ресторана. Ну что, фыркнула та, раз этот ледняк выбросил пилку, то ведь должен был как-то пройти от себя в купейные вагоны, он же не дух святой. Наверняка, так он и прошел, но если дал взятку старшему, то этот молодой никогда не признается, разве что если с жандармами за него взяться и каторгой припугнуть, или же, если обратишься к старшему и заплатишь большую сумму. А если и вправду пилку на Авраамова лона выслал кто-то из люкса, то можете быть уверены, что в служебные карманы перешло много червонцев. Впрочем, если тетка Уршуля 80, польское звучание имени Урсула, прим, перевод, может позволить себе так выбрасывать деньги. Ну, и чего теперь вы смеетесь? Хихикая, Елена старательно сложила свой список подозреваемых и снова сунула его в рукав. Ничего, ничего, мистер Холмс, ни над чем я не смеюсь. Я оно вошло в столовую вагона ресторана. Сидящие напротив входа подняли головы и задержали взгляды. Незаметно, они указали на нас другим, раздались перешептывания, такие же осторожные, но тут же подавленные. Все здесь были хорошо воспитанными. Извиняющаяся улыбка уже выползала на губы. Тишина становилась все более неудобной. Фессар был прав. Стояла за этим фрау Блюпфельд или нет, но сплетня разойдется молниеносно. Счастье еще, что самой фрау Гертруды за столом еще не было. Доктор Конишин в одиночестве проводил операцию на яйцах по-венски. Я оно шло быстро, не оглядываясь на панну Муклиновичевну. За последним столом уселся завтракать лысый турок. Сейчас он сделал жест, как будто желал встать. «Господин Бенедикт позволит, но ведь, я только хотел про здоровье. Мы уже поели, благодарю, но если бы, прошу прощения, не могу, не сейчас, ах, понимаю, нанимаю». Панне Елене не хватило дыхания. Пробежав по коридору, она прижалась спиной к переборке. «Ну и куда вы так гоните, раз уже попал в эту катавасию?» Ругнулась я оно под носом, глядя в сторону дверей вагона ресторана. «Ведь ничего же не сделал, ничего не хотел делать. Просто, спокойно доехать. А теперь каждый, представляю себе, и этот тоже, наглый турок, бог знает что, ледники, сиберхожито, мартыновцы, охранка, не охранка, Тесла с пилкой, князь Блудский и зима, да еще, наверняка, и чертовы пилсудчики вдобавок. Я оно прикусила большой палец. Идиот, идиот, идиот, вы должны мне все, ну, черт и влип, и здорово же, рассказать, уф, вы тоже хороши. Безопасный такой скандальчик во время путешествия, нас уже увидали вместе. Как думаете, что этот фессар подумал? Ну, вы людей и боитесь, страх ли это? Нет, это не страх. Я оно выпустила воздух, пожала плечами. Останемся в салоне, на виду, так не дадут покоя. Закроемся в купе, в моем или у вас, еще хуже. Только не станите. Елена уже взяла себя в руки. Пошли. Она повела меня в переднюю часть состава, через салонный вечерний вагон. Зал с камином, смотровой зал, железная дверь. Девушка толкнула их, я оно вышла на платформу. Инстинктивно глянула под ноги. Следов крови нет. Над головой, по синему небу проплывали клубы темно-серого дыма и монументальные массивы белоснежных облаков. По одной стороне рельсов тянулись зеленые леса, по другой – широкая степь. В теплом воздухе, сквозь запахи железа и машинного масла пробивались ароматы земли и мокрого дерева. Я оно прикрыла глаза от солнца. Панна Муклиновичевна оперлась спиной о дверь. «А теперь рассказывайте». Я оно похлопала по карманам, вынула замшевый футляр, а из него – интерферограф. Подняв трубку к небу, прижала глаз к линзе. В диаметре черного круга мерцал десяток световых бусинок. Разочарованно вздохнув, спрятала аппарат назад. В арбатском ломбарде, начало я оно, массируя все еще побаливавшую правую руку, я купил себе авторучку, золотой яйдро Перватермана. Об арсенале лета. Никола Тесла приложил ствол к виску и нажал на курок. Раздался треск. Волосы у него стали дыбом, брови съежились. Черная молния проскочила между черепом серба и тунгетитовым зеркалом. Пожилой агент охраны трижды перекрестился. В зеркале горела кустистая светень, профильный портрет Теслы. Голова, шея и фрагмент плеча. Зеркало имело размеры и форму свадебного манидла 81, манидла, тип реалистичной картинки, сделанной по фотографии свадебной поры. Сами по себе картинки представляют собой черно-белую фотографию, с губами, окрашенными в красный цвет, глазами, в синий и другими ретушированными местами. Очень часто сюда же прибавлялись дорогие на вид костюмы. Впервые появившись в Польше 19 века, манидла были дешевой альтернативой традиционным портретам, столь популярным среди высших общественных слоев. По причине относительно небольшой цены, картинки в этом стиле сделались очень популярными, особенно среди крестьян. После Второй мировой войны этот вид изобразительного искусства перестал пользоваться успехом, и теперь слово «манидла» стало синонимом китча. Взято из Википедии, примечание переводчика, как раз позволяло дать отражение человеческого бюста в натуральную величину. Дело в том, что белый негатив, выжженный на угольно-черной поверхности, уже бледнеющий, то есть чернеющий, ни в чем не напоминал особы, с которой делался портрет. Неужто это был, как желает того доктор, его символический картограф? Я оно не слишком-то ценила всяческую восточную эзотерику, которая изобретателя когда-то заразил некий подозрительный гуру. Как-то не к лицу была она ему, не к лицу. Будет лучше, если вы отложите это устройство, очень прошу вас. А подойдите-ка, молодой человек, отложите, пожалуйста. Подойдите, поглядите, а потом скажите, что увидели. Профиль, скорее всего, напоминал очертания птичьей головы. Худая шея, выступающий клюв, сверху колючий гребень. Вместо щеки зияла дыра. Из глаза расходились то ли трещины, то ли жилки, то ли искры, линии черно-белых молний. Губ не было, только очередная когтистая молния, наполовину разрезающая пятно лица, не лица. О чем вы размышляли? Это вы скажите, о чем я размышлял? Я оно почесала шею. Об электрических машинах и грозе с молниями, Тесла бросил кабель в ящик. Я практически постоянно размышляю об электрических машинах, даже когда совершенно ни о чем не думаю. То есть это действует, нужно было договориться заранее. Степан, что вы думаете? Охранник рванул за цепочку с брелоком, нервно глянул на циферблат часов луковицы. Ой, доктор, возвращайтесь к себе, сейчас отходим. Олег Иванович не станет поезд задерживать, телеграмма наверняка уже пошла. Тесла только махнул рукой. Поправив белые перчатки, он вынул гребешок и энергичными движениями начал зачесывать вздыбившиеся волосы, сначала назад, затем симметрично в стороны, от пробора посередине. При этом он приглядывался в отполированном корпусе одного из трех огромных цилиндров. Оплетенные кожаными ремнями, конопляными веревками и тяжелыми цепями, уложенные на бок и обездвиженные в деревянных обоймах, они занимали большую часть вагона. Старый Степан следил, чтобы двери оставались закрытыми, свет попадал сюда только через зарешеченные окошки под самой крышей. Тесла горбился, ловя отражение в темной стали то левым, то правым глазом. Если бы в этом имелась хотя бы частица истины, бурчал он себе под нос, эффект должен воспроизводиться с любым источником цвета. Твички применяют, потому что они самые дешевые, в фитиле растертый в порошок угольный тунгетит. Но дело в самом цвете, а влиянии человека на цвет, он сам или же то, что сопутствует его освобождению. Он покосился по линии цилиндра. «Вы согласны, господин Бенедикт?» «Мне так тоже кажется. Я размышлял над этим ночью и затем во время завтрака». Княгиня приперла к стене английского инженера. «Кстати, а куда вы подевались? Но почему вы должны все эксперименты проводить на себе?» Тесла спрятал гребешок в карман. «Кристина говорила с вами. Я оно пригладила усы, осмотрелась по вагону. Пол посыпали опилками. Доски для поверхности пола сбили не слишком старательно, по стыкам шли кривые потеки смолы. Два агента охраны устроились в углу за пирамидами деревянных и металлических ящиков. Там у них была табуретка, сенники, одеяло, керосиновая лампа. Но как они выдержат, когда экспресс въедет в зиму? В этом нет никакого смысла, доктор, никому не нужно сюда вламываться, чтобы взорвать вагон, или же весь поезд. Какого предсказания вы искали? Доедете ли вы в Иркутск в целости и сохранности? Свет, эти отдельные дробинки света, не эфир, а лучи, диэличткуантин 82, квант света, нем, может быть и волной, пока мы находимся в лете. Должно быть, имеется что-то в природе света, а также в природе цвета, на этом самом низшем уровне, что проникает через все акаши праны, что непосредственно сплетается с сознанием человека. А вот прответлили ли еще и животных, чтобы оказывать влияние на прохождение, на поляризацию, человек смотрит, а может он только думает, и, так, помогите мне, я оно схватила за другой конец зеркала, тяжелое, чистый тунгетит на серебре, наверное, целого состояния стоит, вы правы, об этом я не подумал. Тесла опустил край зеркала в плоский ящик, обложил тряпками и прижал крышку, я оно подала ему висячий замок, а чем? Что мог бы захотеть на этом еще и заработать? Украсть целый вагон? Степан покачал головой. Мадима и Селли Филиппов занималась страхованием, но все это и так принадлежит его величеству. Стоимость оценивали 100 тысяч рублей, даже больше. Но как можно оценивать стоимость машин доктора? Тесла навесил замок. Пока я их не проверю в деле, неизвестно, имеют ли они вообще какую-нибудь ценность. Но одно уже это зеркало. Зеркало. Оно вовсе и не будет служить зеркалом. Вот как вы думаете, что это такое? Театральным жестом Тесла обвел погруженные в полумраке внутренности грузового вагона вместе с содержимым. Несомненно, у Теслы имелась склонность к показухе. Это арсенал лета. Он подошел к пирамиде жестяных упаковок, каждая из которых была обозначена порядковым номером и фирменным знаком Тесла Тунгетитумсо. Пирамида превышала даже высокого серба, доходя чуть ли не до потолка. Эти три выпрямителя мы подключим к электрической сети Иркутска, нам надо обеспечить прохождение тока порядка 40 мегатемней. Здесь у меня имеется почти километр изолированного кремнием кабеля на основе холода с высоким содержанием меди, а вон там, из того мы сделаем зажимы, из вон того, теневую клетку. Посмотрим, какое давление они выдержат. Он собирается пропускать через лютов тислектрический ток. Я оно глянула в открытый ящик. Кабель с присоединенным игольчатым стволом и неудобным спуском тянулся отсюда к бочинкообразной упаковке, в которой урчали невидимые устройства. Точно такой же кабель выходил из другого отверстия, сворачиваясь слишком крупными витками в тот же самый ящик, где в опилках и тряпках лежали круглые сосуды, заполненные углем. Углем, но ведь это же не стихия лютов, их не сожжешь, не заморозишь, не разобьешь. Лишь то, что дает им жизнь, сможет эту же жизнь и отобрать. В Праге не было оказий для испытаний. Впрочем, мне не советовали заниматься изобретательской работой в стране лютов. Оно коснулось края сосуда. Стекло было холодным, слегка покрытым инеем. Влага прилипала к пальцам, пощипывала кожу. Так вы хотите их что? Высосать? Слить? Что? Теслектричество. Когда мы отправляемся в пустыню, то берем с собой запасы воды, ищем прохладу, строим защиту от жара, растягиваем тень. Когда же отправляемся в край арктических морозов, то выступаем в меховой одежде, надеваем теплые вещи, строим теплые убежища. Пришли люты, что они несут с собой? В чем их спасение на чужой земле? Надо отобрать это у них. Оно подняло взгляд. Доктор Тесла проверял пломбы на ящиках, выпрямившись, держа левую руку за спиной, его белый пластрон отражался на сером металле треугольным пятном. В этом грязном полумраке трудно было что-либо сказать с уверенностью, но тени на фигуре ученого, под складками его костюма, в морщинках на лице, разве не вытекали они вновь из своего русла, словно разлившиеся реки, не текли увертливыми ручейками, несмотря на свет и полутьму? Еще более значащим было поведение седоволосого агента охраны, скрытый в молчании, неподвижности и темноте, он стоял у Теслы за спиной, перемещаясь лишь тогда, когда серп переходил от ящика к ящику, постоянно вне поля его зрения, но всегда близко, словно мать, следящая за первыми шагами сына, словно санитар, опекающий больного. Было что-то такое в фигуре Степана, в напряжении его рук. Зиму, отобрать зиму, мороз, снег и лед, ну да, это первое, что бросается в глаза непосвященному. Чего вы там высматриваете? Госпожа Филиппов сейчас следит за доктором в купе, правда? Наверное, вы тихонько пробрались сюда на завтрак. Завтрак, вы питаетесь этой силой, что находится в этих банках. Кристаллы соли, наполненные черной энергией праны, тьмичью 83, впервые появляется этот важный для произведения и его фантастического антуража термин. По-польски «цмиец», то есть, по идее, соединение двух слов. «Циимны» – темноватый, мрачный, но не черный, мутный. «Цмиц» – мутить. И «циец» – жидкость, жижа, нечто текущее. Была идея назвать это нечто тьминергией, но переводчик остановился на «тьмичи». Впрочем, сам автор уже под конец книги всего раз дал русскую транскрипцию. Чмет, но она как-то не показалась. Прим, перевод. В основном, это соли металлов из группы железа. Что? Я пробую различные методы аккумулирования теслектричества, ищу наиболее эффективные. Вот тут у меня как раз аммиачно-железные квасцы. Что она вам наболтала? Что это сильнее вас? Тесла присел на сосуде, опечатанном бумажкой с черепом. Если даже и так, медленно произнес он, если я к такому решению и пришел, чтобы поддаться, откуда уверенность, будто это плохое решение? Оно в ужасе взмахнуло руками. Да, господи, вы же сами мне рассказывали о борьбе с привычкой к азартным играм. И разве неведома мне удавка этих невидимых пут? Известно. Так что можете привлечь свой собственный разум и мой. Тесла поднял указательный палец. Бене, Бенедетто 84, понятно, игра слов. Вепе, по-итальянски, означает хорошо, а Бенедетто, из того же языка, благословенный, является итальянской версией имени Бенедикт. Подумай еще и вот о чем. Есть привычки и хорошие вещи, действия, ассоциации, которым мы согласились отдаться в неволю. Взять хотя бы физиологические функции, пардон ту Руденес 85, простите мою грубость, Англ. Если бы от этого зависела ваша жизнь, по собственной воле вы не могли бы наложить в штаны. Подумайте над тем, как вы говорите, как вы мыслите. И вот еще о чем. Мы тем отличаемся от животных и людей, воспитанных животными, что определенных вещей никогда не сделаем, рука не поднимется, нот откажут слушаться, рот не откроется. Ведь каждой своей мыслью и действием я ежедневно демонстрирую, что являюсь всего лишь автоматом, реагирующим на внешние раздражители, которые, в свою очередь, действуют на чувства. Я мыслю и действую в ответ на них. Очень немного помню в собственной жизни случаев, когда не мог бы вначале указать впечатление, которое спровоцировало движение, мысль или сон. Тем более, следует ценить всякий момент истинной свободы ума, это священное безумие разума. Но цивилизация, это набор добродетельных привычек. К примеру, когда встаешь из-за стола при женщине, еще до того, как подумал, что необходимо встать. Не вы управляете этим вставанием, но вставание управляет вами. Встается, Именно так, дитя в опасности, бросаешься на помощь ребенку. Когда нужно, говорится правда, когда нужно, говорится ложь. Моешься, уважаешь старших, не убиваешь. Собираетесь вы бороться с такими привычками? Такое возможно, от них можно освободиться. Я знал таких людей. Велу, но какая привычка управляет нашим пониманием того, какие привычки хорошие, а какие плохие? Тесла усмехнулся. У серба была очень открытая, симпатичная, несколько робкая улыбка. Он подошел к открытому ящику, переключил концовки кабеля в отверстиях бочонкообразного сосуда, к свободной концовке длинного кабеля подключил зимнозовый держатель и, вложив его в сосуд, зажал захваты на сером кристалле. Иголку ствол он держал в другой руке, пальцы лежали на изоляции и на спуске. В его взгляде была доброта. Я оно прикусила ноготь. Выстрелит. Нет, я переключил на свободный сток. Мне не следовало бы. Я оно схватилось за зимнозовую иглу. Никола Тесла потянул за спусковой курок. Потек тислектрический ток. Тьмеч закипела в теле. И я оно отпустило холодный металл. Отходит. Да, идем. Я оно пошатывалось. Доктор Тесла быстро отключил кабели, свернул их, забросил в ящик, опустил крышку. Двери вагона были отодвинуты, в них стоял молодой охранник. Я оно мигало в полуденном солнце, разливавшем свои лучи над тюменским перроном. Проводники созывали пассажиров, локомотив посапывал. Под зимнозовой часовой башней колыхалась деревянная табличка с криво намалеванными красной краской буквами. Льда нет. Тесла спустился на перрон, нетерпеливо махнул. Я оно спрыгнуло и упало, земля ходила под ногами, небесное сияние слепило, сибирский воздух разрывал легкие, все вокзальные звуки вонзались в уши, в мозг, гнездо жужжащих шмелей под черепной коробкой собралось разлететься на куски. Тесла помог подняться, я оно отряхнуло брюки. Что произошло? Доктор, я тоже никогда не помню, вы меня заставили. Заставил, загипнотизировали. Потом обязательно расскажете мне со всеми подробностями. Тесла маршировал длинным, энергичным шагом в сторону вагонов первого класса. Я оно побежало, обижалось легко, добрые духи поднимали тяжесть тела над землей. Пока что горизонты синего неба, и снежно-белые облака на небе, и толпящиеся на перроне люди, и змея Транссибирского экспресса, пока что все это еще не складывалось в гармоничное целое, может быть, по причине ослепления, мигать, может быть, по причине сотрясения при падении, но бег был словно во сне, мягкий, на землю опадало тогда, когда желало опасть, и если бы имелся такой каприз, то можно было улететь под облака. И хотя картина постепенно склеивалась в осмысленную мозаику, оставалось сознание, будто все это мозаика и есть, что ее можно скомпоновать совершенно иначе. Облака на рельсах, вокзал на небе, небо под ногами, дома, выдуваемые из паровозной трубы, зимнозовые горизонты, жилистые рельсы, могло быть и так. Правильно, сейчас не совсем так, но ведь могло быть, не забывая об этом. А, собственно, в чем было дело? Я оно поравняло шаг с Теслой. Слушаю, вы заскочили и тут же собрались убегать. Не мог при Степане. Ночью меня посетил господин Фагель. Вы можете на них хоть как-то повлиять? Тут серп явно занервничал. Поднялся по ступенькам в вагон люксы, замявшись, встал, повернувшись спиной, опершись локтем на открытое окно, выходящее в город. Впервые он отводил взгляд, прятал лицо, что совсем не обязательно предвосхищает ложь. Это может быть прелюдией неприятной правды, правды, которой стыдишься. Я не намерен иметь с этим ничего общего. Дай им волю, они вообще держали бы меня все время в золотой клетке. Но ведь до вас должны были дойти слухи о моем екатеринбургском приключении. Господин Фагель говорил, что все это по причине придворных войн оттепельников с ледниками. И мне показалось, что речь тут ни в коей степени не связана с экономическими проблемами, не они здесь самые главные. Вы меня слушаете, доктор, это уже не наука, чистая и свободная, здесь вопросы жизни и смерти. Вы имели когда-нибудь дело с мартыновцами? Эти слова окончательно вывели Теслу из себя. Повернувшись к окну, со стиснутыми губами и руками, сложенными по шву, он неуклюже поклонился. «Прошу прощения», и удалился по коридору. Высокий, худощавый силуэт, белый костюм, радуга цвета, окружающая белизну.